«Будь справедлива», — мягко сказала Эвелина, когда я начала клокотать от возмущения. «Посмотри, какая гора экспонатов! А ведь ежедневно поступают все новые и новые». «Ну и что?» — взвилась я. «Тем более нужны аккуратность и порядок. Не помешало бы здесь немного английской опрятности в противовес французской безалаберности». Мы добрались до одной из дальних комнат, где была выставлена всякая мелочь. Вазы, ожерелья, маленькие резные фигурки в беспорядке громоздились на полках и в шкафах. В зале находилось еще несколько человек. Не обращая на них внимания, я продолжала метать громы и молнии. «Хотя бы пыль можно было стереть, ты только взгляни!» Схватив терракотовую статуэтку, я яростно потерла ее носовым платком и продемонстрировала Эвелине грязное пятно. Тишину комнаты пронзил вой. Да-да, это был настоящий звериный вой. Прежде чем я успела опомниться, на меня налетел вихрь. Бронзовая от загара мускулистая рука выхватила у меня статуэтку, а в ухе загрохотал голос. «Мадам, будьте так добры оставить в покое бесценный экспонат. Мало того, что этот безмозглый осел Маспера сваливает все в одну кучу, так вы еще решили довершить его вандализм». Эвелина поспешно отскочила в сторону, и я осталась одна. Собрав все свое достоинство, я повернулась лицом к обидчику. Это был высокий, широкоплечий человек с коротко подстриженной бородой. На лице, от загара почти таком же смуглом, как у египтян, гневно сверкали синие глаза. Его голос с полным основанием можно было назвать громовым. Выговор у незнакомца был как у джентльмена, чего нельзя сказать о его поведении. «Сэр», — произнесла я, обдав его ледяным взглядом, — «я с вами не знакома». «Зато я знаком с вами, мадам. Такой тип дамочек часто попадается. Буйная англичанка, столь же неуклюжая, сколь высокомерная. О, боже! Да ваша порода заполонила всю землю, подобно тучам москитов, и точно так же доводит до бешенства. От вас не укрыться ни в глубинах пирамид, ни на вершинах Гималаев». Тут он остановился, чтобы перевести дух, и я не преминула этим воспользоваться. «А вы, сэр, из тех надменных типов, которые столь же громогласны, сколь дурно воспитаны. Если такие, как я, заполонили землю, то лишь для того, чтобы противостоять глупости и грубости таких, как вы, самодовольных и крикливых болванов». Мой противник мгновенно пришел в бешенство, на что, собственно, я и рассчитывала. Он разразился невнятными ругательствами, от которых подпрыгивали древние безделушки. Я натянуто улыбнулась и отступила на шаг, поудобнее перехватив зонтик. Меня не так-то просто запугать, и я далеко не маленького роста, но этот человек навис надо мной настоящей горой, а побагровевшее от ярости лицо не оставляло сомнений, что ему ничего не стоит прибегнуть к насилию. Он так скрипел белыми острыми зубами, что я впервые в жизни по-настоящему испугалась. Внезапно на его плечо опустилась рука. «Рэдклифф», — спокойно сказал молодой человек, являвший собой уменьшенную копию моего противника. «Ты пугаешь эту даму. Прошу тебя». «Я вовсе не напугана», — соврала я. «Меня лишь беспокоит здоровье вашего друга. По-моему, он на грани припадка. Часто у него бывают приступы слабоумия». Молодой человек покрепче сжал плечо моего врага. При этом он отнюдь не казался встревоженным. Напротив, по лицу его блуждала широченная улыбка. Кстати, выглядел он весьма привлекательно. Я бросила быстрый взгляд на Эвелину, Вне всяких сомнений, она разделяла мое мнение. «Это мой брат, мадам, а не друг», — рассмеялся он. «Вы должны его простить». «Ну, Рэдклифф, успокойся же. Музеи всегда оказывают на него такое действие», — объяснил молодой человек и снова рассмеялся. «Не вините себя за то, что вывели его из равновесия». «Винить себя?» — желчно отозвалась я. «С какой стати? Безобразный припадок вашего родственника целиком и полностью на его совести». Бородатая личность взревела пуще прежнего. «Амелия!» — Эвелина подскочила ко мне и схватила за руку. «Знаете что? Предлагаю всем нам успокоиться. Перестанем сердить друг друга». «И не думала никого сердить», — буркнула я. Эвелина обменялась взглядом с молодым человеком. Судя по всему, эти двое поняли друг друга без слов. Молодой человек оттащил своего возбужденного родственника в одну сторону, а Эвелина, более мягко, но столь же настойчиво, потянула меня в другую. Остальные посетители музея с жадным любопытством наблюдали за нами. Поймав мой свирепый взгляд, дама с нелепыми кудельками над лбом опрометью вылетела из комнаты, волоча за собой маленькую девочку. Ее примеру последовала супружеская пара. В зале остался единственный зритель, араб в свободном одеянии, закутанный в платок. Глаза его, прикрытые темными очками, были устремлены на странных чужеземцев.